Дэн Абнетт. Я — резня. Глава первая. Ардамантуа 544-М32. Убивать хромов было относительно просто, но они обладали невероятной плодовитостью. 8 стен имперских кулаков зажали одну из их главных семейных групп в заросшей кустарником лощине, лежащей к востоку от гнезда пузыря. После этого от твари не осталось ничего, кроме обугленных панцирей да ошметков плоти. Над грудой трупов поднимался фицелиновый дым. Его темные клубы повисли в воздухе, желтоватом от распыленной на атомы плоти. Если верить Магосу Биологис, присланному помогать воинам на этом задании, плотный болтерный лазерный огонь совместно с ударами клинкового оружия превратили почти 7% общей вражеской биомассы в буквальном смысле в аэрозоль. В долине, подобно утренней дымке тумана, клубилось желтое облако шириной 20 километров и длиной 60. Магос Биологис сообщил эту информацию Курланду с таким видом, будто она имела какое-то практическое значение. Но второй капитан, роты стены дневного света, лишь пожал плечами. Для него от подобных сведений пользы было не больше, чем если бы кто-то сообщил, что лужа крови напоминает своими очертаниями карту Арктура или лицо двоюродного дядюшки Ханьера. Курланда отправили на троном забытую Ардаманту уничтожить хромов. Он привык убивать разных тварей и весьма преуспел в этом деле, так же, как и остальные его братья по роте и щитовым корпусам. Он привык и к тому, что когда твари гибнут в столь колоссальных количествах, чего-то подобного не миновать. Это могли быть дым, жижа, жирная грязная каша под ногами или пылающие угли. Капитану не требовался какой-то там эксперт Стерры, чтобы понимать, братья обрушили на хромов такую мощь, что часть своих врагов просто превратили в пар. Магос Биологис сопровождала свита из 300 прислужников и сервиторов. Это закутанное в рясы суровое братье утыкало склон холма переносными детекторами и анализаторами. Их раструбы активно втягивали воздух. Насколько мог догадываться Курланд, именно это и позволило Магосу сделать вывод о 7%. Пикт-камеры снимали уже убитых и пока еще живых хромов. Ученые вскрывали трупы. «Хромы не относятся к действительно опасным видам», — заметил Магос. «Неужели?» — раздался из динамиков шлема голос Курланда. Капитан успел смириться с тем, что ему все равно придется выслушать доклад. «Абсолютно!» — подтвердил Магос, покачав головой. Ему, очевидно, казалось, что Курланду и правда все это интересно. «Да, сами посмотрите», — добавил ученый, указывая на распятый на анатомическом столе труп. «Разумеется, они покрыты панцирями, защищающими головы, шеи и спины, а конечности оканчиваются пальцеобразными клинками». «Или когтями», — вставил Курланд. «Именно», — продолжал Магос, — «особенно у подростков и взрослых самцов. Они отнюдь не безобидны, но по природе своей совершенно не агрессивны». Курланд задумался над этими словами. Хромы, названные так из-за серебристого металлического блеска хитиновых панцирей, были ксеносами, жуками размером с человека, обладающими длинными конечностями и потрясающей проворностью. Вспомнилось, как 18 миллионов этих тварей ворвались в лощину, сверкая броней, размахивая острыми лапами и пощелкивая челюстями, подобно неисправным кагитаторам. В первые же минуты сражения пали трое братьев его стены. Еще четверых потеряла стена полусферы и троих шести парадных врат. Пусть Магос им расскажет о природной неагрессивности. Хромы были невероятно многочисленны. Казалось, что чем больше убиваешь, тем больше их становится. Единственная тактика, которая против них работала — продолжать стрелять, пока не останется ни одной твари. Учитывая, насколько неистовым было сражение и какую огневую мощь имперским кулакам пришлось обрушить на врагов, неудивительно, что 7% огромной биомассы превратилось в пар. Хромов находили на 66 других планетах, в одном только этом секторе, произнес Магас Биологис. В 24 случаях это произошло во время Великого Крестового Похода. Остальные встречи состоялись позднее. При этом хромы всегда были весьма многочисленны и, как правило, только оборонялись. Судя по отчетам, они никогда прежде не проявляли настолько явной враждебности. Магас на минутку задумался. «Они чем-то напоминают мне крыс», — продолжил он. «Рад, крыс! Помню их нашествие на подвалы и нижние этажи архива биологу Санктум на Нумисе. Они тогда уничтожили много ценных образцов и записей, но поодиночке не были особенно агрессивны или опасны. Мы направили туда, вооруженные огнеметами и распылителями яда, группы зачистки, начали уничтожать зверьков. И тогда они сплотились. Все дело в страхе, если я правильно понимаю. Живая лавина выплеснулась наружу. В процессе мы потеряли 3 человек из дюжины сервиторов. Грызунов просто невозможно было остановить. Но так же, как и хромы, подульевые крысы никогда прежде не выказывали такой агрессивности. «И эти больше не станут», — отозвался Курланд. «Ведь когда мы закончим свою работу, все они будут мертвы». «Это была лишь одна из предположительно 19 семейных групп», — заметил его собеседник и помедлил. Капитан понимал, что ученый вначале собирался обратиться к нему по имени, но, как и всякий простой смертный, Магас Биологис испытывал значительное затруднение, пытаясь отличить друг от друга носивших желтые доспехи генетически модифицированных великанов. Ему оставалось полагаться только на знаки воинского различия, гербы и символику подразделения на наплечниках брони. И анализ этой информации требовал некоторого времени. Наконец, он слегка кивнул, как бы извиняясь за свою медлительность. «Капитан Курланд, второй стены дневного света!» «Второй капитан роты стены дневного света!» — поправил Курланд. «Да, разумеется! Забудьте о званиях, попытайтесь запоминать нас просто, по стенным именам». «Почему?» Курланд вздохнул. Ученый проявлял поистине нездоровый интерес к Сеносам, но при этом совершенно ничего не знал о войнах, которые оберегали его от чужаков. «По стенным именам», — повторил капитан. «Во время инициации мы забываем, как нас назвали при рождении. Свои старые имена. И старшие братья наделяют нас новыми, которые лучше соответствуют особенностям наших характеров. Стенные имена!» Магас изобразил вежливую заинтересованность. Курланд указал на проходящего мимо них космодесантника. «Это застрельщик», — сказал капитан. «А вот этот — брат Угрюм. Того видишь? Меткач». «Понятно», — произнес Магас Биологис. «Стало быть, каждый из них заслужил определенное имя, которым его называют в братстве». Курланд кивнул. Кажется, ученый ему успел представиться, но имя начисто вылетело у капитана из головы. Слишком уж сложное, да и не настолько был важен этот человек, чтобы стараться его запомнить. «А вас как зовут, капитан?» — полюбопытствовал Магас. «Я о вашем стеном имени». «Меня?» — переспросил Курланд. «Я Резня». Глава 2. Ардамантуа. Не прошло и 6 часов, как космодесантников вновь ожидал бой. На окрестности опустился болезненный полумрак. В красноватом пасмурном небе на низкой орбите, подобно лунам, зависли продолговатые клыкастые силуэты боевых барж. Магистр ордена выделил для выполнения этого задания почти 90% войск имперских кулаков. Грандиозная военная мощь, а с точки зрения резни — чрезмерная. Вот только в дело вмешалась политика. Адептус Астартес были очень хороши во всем, что касалось ведения и завершения войн. Но затем наступали периоды затишья, и населению, особенно в процветающих системах тиранского ядра, становилось трудно понять, зачем им нужно кормить столь могучие армии, как имперские кулаки. Порой имело смысл отряхнуться от пыли и устроить небольшое представление, чтобы у граждан внутренних систем появился повод для праздника. Ликвидация ксеноугрозы, допустим, взять тех же хромов, служила оправданием для существования таких смертоносных организаций, какими были ордены космического десанта. Если верить данным разведки, популяция хромов насчитывала примерно 88 миллиардов особей, а миграционные карты указывали, что существа постепенно приближаются к центральным мирам. Более того, Ардамантуа, троном проклятая Ардамантуа, находилась всего в 6 неделях варп-перехода от солярного рубежа. Имперские кулаки были главными защитниками Терры самых ранних лет существования Империума. Остальные ордены, легионы, как они назывались до Великой Ереси и создания Кодекса Астартес, уходили в крестовые походы, занимались исследованиями и войнами в отдаленных уголках человеческого космоса. Зато именно имперские кулаки стояли на страже как самой Терры, так и других центральных миров. Это было их главной задачей. Сам возлюбленный примарх-основатель возложил на их плечи этот священный долг, прежде чем покинуть своих сынов. Это стало частью его завещания. Анализ поверхности показывал, что возле гнезда пузыря появилась новая крупная стая хромов. Дневной свет форсировал реку, сопровождаемый двумя другими стенами. И еще одна рота переправилась на противоположный берег, выше по течению. Река была хоть и широкой, но не глубокой и медлительной. Солоноватая мутная вода, кишевшая какими-то насекомыми, едва доходила воинам до пояса. Хромы устремились в бой, сразу же как заметили, что имперские кулаки направляются к их гнездовищу. Некоторые твари так торопились вступить в драку, что бросились в реку навстречу космическим десантникам. Над грязной водой прогремела канонада. Братья открыли огонь, не прекращая шагать вперед. Враг был отброшен. Хромы, хоть их и становилось все больше, едва успевали спрыгнуть с болотистого берега. Твари были в ярости. Медленное течение, вращая, уносило трупы. Имперские кулаки действовали неспешно. Они неторопливо брели в затхлой воде, методично расстреливая противников, в которых было до смешного просто попасть. Десантников радовала возможность принять участие в настоящем бою, и раз уж им выпал такой шанс, они решили подойти к делу со всей ответственностью. Кулаки направлялись к огромному, похожему на гнойный нарыв, гнезду-пузырю на другом берегу. «Стена дневного света стоит вечно!» — произнес капитан по воксу. «Ни одна стена не выстоит против нее! Свалить врага!» Бойцы роты застучали болтерами и широкими мечами по своим щитам и повторили слова командира. Наступление ускорилось. Это была стена людей, сверхлюдей. Сражение шло уже у самого берега, пологого, покрытого склизкой жижей и слоем чахлой болотной растительности. Хромы столпились впереди, приняв угрожающие позы, бросая вызов. Курланд вышел из воды, роняя капли маслянистой, зеленой жидкости с желтой брони. По левую руку от него сражался бешеный, по правую — разящий сердца. Первые твари набросились на капитана. Резня владел двухручным энергетическим мечом, серебристой гардой и черной рукоятью. Прежде оружие принадлежало имперскому кулаку по имени Эметрис, сложившему голову во время осады Терры. Шириной клинок был с бедро взрослого мужчины. Меч взметнулся и, описав дугу, обрушился на первого прыгнувшего хрома. Сияющая броня Ксеноса развалилась пополам, во все стороны брызнул Ихор. В бой устремилась вторая тварь и тут же отлетела назад с распоротым брюхом. Третий хром фактически самостоятельно насадил себя на меч и корчился в жуткой агонии до тех пор, пока космодесантник не выдернул клинок. Это было только начало. Ксеносы бросались в драку один за другим, по десятку, по два, затем все разом. Резне нравилось работать мечом. Это экономно, позволяет сберечь боеприпасы для более серьезной ситуации. Широкий меч удобно лежал в могучих ладонях капитана. Сжимая оружие двуручным хватом, десантник мог с удивительной ловкостью наносить невероятно разнообразные удары. Резня начал резню. Он оставлял за собой дорогу из трупов, из рассеченных панцирей на истоптанный мох струился Ихор. С каждым сделанным шагом капитан беспощадно расправлялся с парой, а то и тройкой тварей, мгновенно опрокидывая их на землю. С каждым ударом с клинка слетали ошметки плоти. В воздух били струи телесных жидкостей ксеносов, поливавшие броню капитана, подобно дождю. Бешеный продирался сквозь заросли сухого камыша, вращая топором, созданным во времена до Великого Крестового Похода и сменившим за эти годы многих владельцев. При усмирении Мала Ваджла на изгибе его лезвия появилась зазубрина, оставшаяся после столкновения с черепом босса зеленокожих. Бешеный был добрым и великодушным человеком, обладавшим поистине великолепной координацией. Его невероятно точные удары были настолько стремительными, что казались просто произвольным размахиванием оружия. Свое стеное имя он заслужил именно за эту манеру боя. Он непрерывно пребывал в движении, часто менял хват, раскручивался, отпрыгивал назад и тут же вновь агрессивно бросался вперед. Топор в его ручищах вертелся подобно жезлу в руках церемонимейстера на параде. Оружие перелетало из ладони в ладонь всякий раз, как бешеный поворачивался или менял стойку, но при этом он никогда не терял контроля над ним. Как и резня, этот космодесантник приберегал заряды болтера до времени зачистки. Капитану отчаянно хотелось просто постоять и насладиться боевым мастерством своего друга и брата. Но таковой возможности не было. Врагов вокруг становилось все больше.